об авторе. Икинг – кровожадный карасик III, величайший герой викинг всех времен. Но эта книга его воспоминаний возвращает нас в те времена, когда Икинг был мальчишкой, на собственном опыте постигал, как трудно быть героем. Совершенно не обязательно читать книги Икинга по порядку, но если вам очень хочется, то порядок для начала такой. Первое. Как приручить дракона? Второе. Как стать пиратом? Третье. Как разговаривать по-драконьи? Четвертое. Как перехитрить дракона? Пятое. Как разбудить дракона? Шестое. Как одолеть дракона? Седьмое. Как разозлить дракона? Внимание! Если вам вдруг покажется, будто события этой книги имеют какое-то отношение к реальным историческим фактам, имейте в виду, это чистая случайность. Мы вас предупредили.